С вершины холма Болон в бинокль наблюдал за суматохой, царившей в доме Люкази, расположенном внизу, в нескольких сотнях метрах от него. Он находился на своем посту, когда Шварц подъехал к дому, чтобы снять запись. Мак видел, как гаджет вышел из машины, открыл капот, а затем пошел к багажнику. Со своего наблюдательного поста Болон заметил и Блэк-Каналиса, сидящего за рулем хлебного фургончика, медленно катящегося в сторону гаджета. Болон заговорил в микрофон рации, прикрепленный к плечу. «Политик, гаджет снимает запись». «Понял, вижу его!» — немедленно отозвался Блэк-Каналис. «Что ты видишь с поста, Чарли?» «Все спокойно», — ответил Болон. «Хотя подожди. Из дома вышли два типа. Это Люкази и его амбал-телохранитель. Их что-то заинтересовало на улице». В поле обзора бинокля попадали только два человека, да несколько метров газона по обе стороны от них. «Политик, мне кажется, что они на тебя смотрят, и на гаджета тоже. Слышишь меня?» «Увы!» — язвительно обронил электрончик. «Они засекли вас обоих, и, по-моему, начинают догадываться о слежке. Мне кажется, что я слышу, как в их высохших мозгах начали со скрипом крутиться шестеренки». «Да, так и есть». Теперь поле зрения Болона заполнило тщедушное, обеспокоенное личико Люкази, который стал белее мела, обнаружив аппаратуру подслушивания. «Отходите!» — приказал Болон. «Они все поняли. Немедленно отходите!» «Но я снял записи, только с двух лент!» — запротестовал Шварц. «Разговоры по телефону? Как раз этим и занимаюсь!» «Продолжай!» — бросил Блэк-Каналис. «Я прикрою тебя!» Болон, скрипя сердце, согласился. Начиналась гонка со временем. «Даю тебе 30 секунд!» — рявкнул он. «А потом ты сматываешься! Политик, держись ближе к Шварцу!» «Поехали!» — ответил Блэк-Каналис. Болон опустил бинокль и взял в руки карабин, чудовищный Уэзерби. Разрывные пули Магнум 460, настоящие крохотные бомбочки, сеяли смерть даже на расстоянии в 1000 метров. Но в данном случае до цели было вдвое ближе. Прильнув к оптическому прицелу, Мак начал вносить поправки на дальность. Дайвер отправил троих своих людей на перехват хлебного фургона, а еще двоих заняться зеленым джипом-грузовичком. Остальным он поручил перерыть весь дом в поисках спрятанных микрофонов. Люкази ворвался в салон, где сидели его гости. «Больше ни слова!» — задыхаясь, предупредил он. «Ни слова!» Сорвав со стены двухстволку, Бен вихрем взлетел по лестнице на второй этаж, к тому окну, на подоконнике которого он заметил подслушивающее устройство. Он выглянул в окно как раз в тот момент, когда хлебный фургон на большой скорости проезжал мимо дома. Трое охранников из команды дайвера бежали следом, что-то крича и размахивая пистолетами. Длинная автоматная очередь из кабины грузовика прервала их бег, и они распластались на асфальте, обливаясь кровью. Грузовик замедлил ход и остановился почти напротив дома. Грохот автоматных очередей не затихал ни на секунду. Через открытое окно фургона на дорогу летели дымящиеся стреляные гильзы. Пули, как град, барабанили по фасаду дома, разнося в пыль оконные стекла, сшибая штукатурку, калеча великолепную коллекционную мебель, гордость Люкази. Звон бьющегося стекла перекрывали крики гостей Люкази, которые падали на пол, пытаясь укрыться от роя свинцовых пчел. Но еще громче звучал голос дайвера, пытавшегося навести порядок и организовать оборону. Охваченный азартом, пренебрегая опасными последствиями своих действий, Люкази прикладом выбил окно, высунулся наружу и из обоих стволов пальнул по хлебному фургону. Оглушительное «бабах» его ружья почти слилось с громом отдаленного выстрела. Чудовищная сила вырвала ружье из рук Люкази и отбросила его в другой конец комнаты. Тут же еще что-то разорвалось в нескольких сантиметрах от его глаз и вырвало здоровенный кусок оконной рамы. Люкази упал на ковер и подполз к стене, пытаясь укрыться от обстрела, Руки страшно болели, словно по ним били палками. Он понял, что чудом избежал кошмарной смерти. На секунду он представил себя лежащим с разможженным лицом, превращенным в кровавую кашу, сдобренную серо-фиолетовым киселем мозга. В ужасе вскочил на ноги и пулей слетел на первый этаж, громко крича: «Дайвер! Дайвер!» Но дайвер уже выскочил из дома и, возглавляя группу своих людей, перебегал лужайку, что как нельзя лучше устраивало Мака Болана. «Не выходи!» — зашелся Люкази в бессильном крике. «Слишком поздно!» Зло прогрохотала автоматная очередь с другой стороны улицы, и стало ясно, что на стороне противника в бой вступили свежие силы. Громоподобные выстрелы ужасного карабина следовали один за другим, почти без паузы, сливаясь в один громовой раскат. «Да!» — отрешенно подумал Люкази. «Слишком поздно!» Болан ожидал, что последует ответ на автоматную стрельбу Блэк-Каналиса, и потому сразу увидел двустволку в окне второго этажа. Он мгновенно взял эту цель на мушку и нажал на курок, понимая все же, что из окна выстрелили раньше. Отдача мощного карабина больно ударила в плечо, и тут же до Болана донесся звук двойного выстрела из окна. Прильнув к окуляру прицела, Мак выстрелил еще раз, скорее для устрашения, чем на поражение. Оптический прицел давал такое увеличение, что в поле зрения Болана попадало не больше нескольких квадратных сантиметров. Но и этого оказалось достаточно, чтобы увидеть, как чудовищно деформированное ружье вылетело из рук Люкази. В прицеле мелькнуло позеленевшее от страха лицо Бена, когда перед самым его носом полетели щепки, вырванные пулей из оконной рамы. Болан воспользовался паузой и осмотрел в бинокль поле боя. Блэк-Каналис уже выбрался из своего фургончика, двигатель которого вышел из строя, поврежденный пулей Люкази. На улице, на полпути между машиной Шварца и домом, в нерешительности топтались два человека, не зная, то ли им выполнять полученное задание, то ли возвращаться в дом к Люкази, где, несомненно, нуждались в их помощи. Болан крикнул в микрофон. «Полите, гаджет! Отвечайте!» Отозвался Блэк-Каналис. Он говорил хриплым, задыхающимся голосом. «Я укрылся за небольшим каменным парапетом. Смотри на 14 часов относительно барака Люкази». «А я уже закончил работу», — спокойно объявил гаджет. «Готовься, политик, сейчас я тебя заберу». «Отставить», — скомандовал Болан. «Разворачивайся и уезжай отсюда. Я сам займусь политиком». «Слишком поздно», — заметил Шварц. «К нашим друзьям прибыло подкрепление». «Отставить споры», — скрипнул зубами Болан. «Уезжай». «Окей, окей». «За меня не беспокойтесь», — подал голос Блэк-Каналис. Но, глядя на расстановку сил, Болан понял, что пришло время всерьез позаботиться о своем соратнике. Из дома выскакивали вооруженные люди и, прикрывая друг друга, короткими перебежками подбирались к убежищу политика. Болан прильнул к оптическому прицелу и тут же услышал отрывистое стаккато автомата Шварца. Он увидел, как двое растерянных охранников метнулись наконец в укрытие, но один из них оказался не очень проворным. Он упал, скорчившись на щебенку. Прицеливаясь, Болан задержал дыхание. «Гаджет!» — подумал он. «Всегда выкрутится!» Но что касается тех, кто находился в саду, убивать их с такого расстояния, да еще и с карабина Уэзерби, показалось Маку равносильно преступлению. Они были слишком доступной целью. Политик сознавал, что оказался в отчаянном положении, заклинило затвор автомата, и у него уже не было времени заниматься починкой. Остался лишь револьвер с 6 патронами в барабане, чего, конечно, было явно недостаточно, чтобы ввязываться в бой с 15 мафиози, которые перебегали через лужайку, направляясь к его укрытию. Ближе всех к нему находился товарищ по команде, их разделяло не более 100 метров. Но и тот только что получил приказ отступить. Конечно, сержант здорово стрелял из своего карабина и остановил бы любого из тех кретинов, кто осмеливался бы появиться в поле зрения его прицела. Блэк-Каналис верил Болану. Если тот обещал выручить его, значит, он это сделает. Но все-таки... Давненько же Розарио Блэк-Каналис, весельчак и жизнелюб, не попадал в такие переделки. К тому же ему не приходилось видеть сержанта в деле. А ведь кто угодно, в том числе и маг Болан, мог потерять квалификацию. Он заметил, как несколько вооруженных мафиози двинулись по направлению к Шварцу, в то время как тот вел огонь по двум другим, раньше всех оказавшимся на улице. А потом гулко загремели выстрелы у Эзерби. Политику даже показалось, что воздух сгустился от его громовых раскатов. Да, Болан не разучился стрелять. Черт побери! Он стрелял с расстояния 300 метров, но люди Люкази через равные промежутки времени один за другим, как кегли, падали на землю, чтобы никогда больше не встать с поля боя. Один, два, три, четыре. В ритме вальса. Те из мафиози, кто избежал печальной участи своих менее удачливых коллег, получили наглядное представление о том, что такое мастерское владение оружием. На пороге дома появилась фигура человека, приказывавшего своим людям вернуться. Блэк-Каналис услышал спокойный голос Болана, чисто без помех, звучавший из динамика рации, закрепленной у него на плече. «Пора уносить ноги, политик! Отходи на соседнюю улицу и жди там! Гаджет, сделай крюк и забери его!» «Окей!» — ответил Гаджет. «Порядок!» — вздохнул Блэк-Каналис. «Ну, конечно! Разве могло быть иначе? Он знал, что сержант вытащит его. И, разумеется, сержант не потерял квалификацию. Оставалось лишь решить вопрос об отходе самого Болана. Со всех сторон доносился назойливый вой сирен полицейских автомобилей, которые уже окружали квартал. Со стороны поста Чарли раздалось еще два выстрела, и Блэк-Каналис, обернувшись, увидел, как его хлебный фургон взлетел на воздух, подхваченный косматым огненным вихрем. Он улыбнулся, догадавшись, что Болан решил добавить еще немного смятения к той обстановке, которая царила в квартале. За палача можно было не беспокоиться. Он выберется из любой передряги. Капитан Татум с трудом пробрался на своей машине через лабиринт полицейских автомобилей и остановился на самой границе театра военных действий. Именно театра военных действий. Другими словами, нельзя было назвать то, что представлял собой этот квартал. Посреди улицы медленно догорал развороченный остов автофургона. Фасад дома, словно оспинами, был густо усеян пулевыми отметинами, а от окон осталось лишь одно воспоминание. В парке то тут, то там валялись пистолеты с глушителями. Врачи и санитары мрачно копошились среди распростертых в траве тел. Повсюду, куда ни посмотри, толпились пожарные и полицейские в форме и гражданском платье. Дежурный офицер увидел капитана и подошел с докладом. Татум узнал Джорджа Гонсалеса, ветерана, у которого за плечами было 20 лет службы в полиции. «Здесь, наверное, побывал сам дьявол», — сообщил Гонсалес. 7 человек убиты, 6 ранены, из них 4 тяжело. Ну и дом пострадал, конечно». Он бросил взгляд на догорающий хлебный фургон. «Полтонны горелого хлеба, вот, пожалуй, и все. Водителя до сих пор не нашли. Пока все жертвы — люди Люкази. Кто-то, как следует, ему врезал, капитан». «А что говорит сам коротышка?» — насмешливо спросил Татум. «Заявил, что будет говорить лишь в присутствии адвоката. К тому же он отказывается выйти из дома или даже выглянуть в окно. Хотя тут собралась добрая сотня полицейских». «Он ранен?» «Нет, но его гордость не позволяет ему смириться с такой пощечиной. Мне кажется, его вот-вот хватит удар». Татум постарался сдержать улыбку и сказал дежурному офицеру: «Предупредите меня, когда приедет адвокат». «Слушаюсь, сэр. Мы их арестуем». «А у вас есть повод для ареста?» — спросил капитан. «По правде говоря, нет. Судя по всему, стрельба велась в одну сторону, и виноваты в ней другие. Я даже не могу прицепиться к Люкази за незаконное хранение оружия. У всех его людей есть разрешение». Последнее было слишком хорошо известно Татуму. Он поморщился, как от зубной боли. «Конечно, все они славные ребята и в ладах с законом. А как насчет свидетелей?» «Мы опрашиваем всех жителей квартала. Только одна дама, та, что живет напротив, миссис Бергман, согласилась дать показания. Она заявила, что видела из окна своей ванной комнаты какого-то типа в белом комбинезоне, который прятался за оградой ее дома». Гонсалес замолчал и указал пальцем на то место, о котором шла речь. «Там, как раз напротив окна. Она сказала, что он перебежал через ее сад, как только утихла стрельба». Нахмурив брови, Татум рассматривал обгоревший фургон и пытался сделать для себя хоть какие-то выводы. Его раздумья нарушил зуммер рации, прикрепленный к поясу. Он отозвался не сразу и как бы нехотя. «В аэропорту Линдберг, Эйртейн, только что взял на борт советника из Лос-Анджелеса», — объявил офицер связи. «Доставить его прямо к вам?» «Да, и передайте пилоту, пусть пролетит над кварталом и найдет зону бедствия. Он не сможет ошибиться». Гонсалес вопросительно смотрел на капитана, надеясь услышать какие-то разъяснения. Но Татум вовсе не собирался откровенничать. Цирка не будет. Пресса обожает шумиху вокруг дела Болана. А Татуму вовсе не улыбалась перспектива встретиться с толпой насмешливых и дотошных репортеров. «Скорее всего, существует связь между этой историей с недавними событиями в Лос-Анджелесе. По этой причине к нам отправили советника». Подобное объяснение, казалось, удовлетворило дежурного офицера. На юго-западе уже показался полицейский вертолет. Татум проследил за его посадкой на лужайке в саду и двинулся навстречу высокому молодому человеку, которого прислало ему управление полиции Лос-Анджелеса. Знакомство было кратким. Они представились друг другу, пытаясь перекричать рев вертолетного двигателя, который заглушал все другие звуки. Татум сразу понял, что сержант Карл Лайонс из отдела по борьбе с организованной преступностью был как раз тем полицейским, которые ему нравились. Интеллигентным, бойким, ревностным служакой.